Глава 23. Дом для престарелых святого Бонавентуры, большая вилла из красного кирпича викторианской эпохи, располагался на тихой площади в западной части Сифилда. Здание в неоготическом стиле, с окнами-витражами, коническими башнями и шпилями, под дождем производило впечатление замка с привидениями из детских сказок. Каменная резьба над главным входом изображала ангелов, ведущих трехмачтовик к бурному морю. Сестра Урсула в серой униформе, серо-белом головном уборе и серебряным распятием на шее оказалась угловатой, энергичной женщиной лет 60. Она поднялась с нами по лестнице на второй этаж и по коридору, обшитому деревянными панелями, повела все еще слабо сопротивлявшегося Рори в комнату Джека Дега. Я остался на лестнице. Витраж в окне второго этажа изображал девятый этап испытаний души, третье грехопадение. Выше в окне, на повороте лестницы, изображался четвертый этап — встреча с девой. «Интересно, — подумал я, — есть ли логика в размещении витражей, или они произвольно разбросаны по этому дому для умирающих?» До меня доносились женский плач, звуки работающего телевизора, шла передача о скачках. Свистящим шепотом две пожилые женщины обменивались мнениями об онкологах, анализах и благословенном освобождении. Рори Дек выскочил в коридор через 2-3 минуты. Пробегая мимо меня, он махнул рукой, указывая на дядину комнату, но не произнес ни звука. Сестра Урсула подошла ко мне, и мы вдвоем смотрели, как он с грохотом скатывается по лестнице и бегом кидается через вестибюль к двери. Сестра Урсула покачала головой. «Чего, по-вашему, он испугался, мистер Лоу? Своего дяди или себя?» «Прошлого», — ответил я. Сестра Урсула проводила меня до двери в комнату Джека. «Вот здесь мистер Лоу и живет Джек Дек за свои прошлые грехи». Ее глаза яростно сверкали. Мне импонировали ее энергия и сила духа. Я захотел остаться в этой атмосфере. Мне пришла мысль. «Интересно, умирающих вдохновляет или удручает созерцание такой мощной жизненной энергии, когда их собственная жизнь подходит к концу?» С Джеком Дегом жизнь рассталась, и об этом свидетельствовали впалые щеки, восковый цвет лица, тусклое мерцание темных глаз. Красные пятна отмечали железы на горле, волосы оттенком напоминали мокрый цемент, костлявые пальцы лежали на покрывале, как два старинных веера. Глаза он закрыл, голова подергивалась из стороны в сторону. Я сел на стул у кровати, вытащил из кармана фляжку с Джеймсоном, отлил чуть-чуть в стеклянный стаканчик, стоявший на прикроватном столике, и поводил у него под носом. Он открыл глаза и потянулся за виски. Я поднес стаканчик к его губам и влил содержимое ему в рот. Он глотнул и вздохнул. «Благослови тебя Бог, сынок! Рори мне сказал, ты про гараж?» — спросил он через некоторое время. Голос у него посвистывал, будто в горло воткнули свирель. «Нет, про ратушу. Они нашли тело». «Да, ратуша!» — кивнул он. «Прости, если я болтаю вздор. Видишь ли, кровь у меня вся испорчена. Мне должны были влить чужую и костный мозг. Но теперь это ни к чему. Слишком поздно». «Кеннет Кортни, знаете такого?» «Я их всех знал, сынок. Тогда, в те дни, всех знал». «Джона Доусона?» «Да, с мистером Доусоном. Я для него пару раз делал работу». «Какую работу?» «Разную. Тогда ребята получили тендер, который хотели выиграть мы. Я увел их грузовики и бетономешалки, все их инструменты. Иногда каменщикам ломал руки, рабочим делал внушения. Все это для него». «Это вы похоронили Кеннета Кортни в фундаменте ратуши?» Я его похоронил, только не знал, кто это, не задавал вопросов. А как же еще?» «Голова у трупа была не закрыта. Если вы сами его хоронили, то должны были знать его по Фейган Виллас». «Когда я его увидел, он лежал лицом вниз, я только залил его бетоном». «И эта работа тоже была для Джона Доусона?» «Ага, Джон Доусон мне звонил. То есть он вам позвонил и сказал, что на стройке лежит труп, надо его похоронить? Ага, позаботиться об этом. Да ведь не впервой, не мое дело, кто там был. Вы еще кого-то хоронили? Ага, под гаражом. Гараж. Общий гараж Джона Доусона и Имана Лоу. И вы знаете, кто там был? И не хотел знать, сынок. Это вредно для здоровья. В брезенте. Негашеная известь и все такое. Вы бы согласились дать показания под присягой обо всем этом? Для гарды. У тебя есть еще виски? Я налил ему еще мензурку. Допивал он уже с закрытыми глазами. Но когда я снова спросил, даст ли он показания, старик с неожиданной силой ухватился за мою руку. «Если я еще буду жив, сынок, я расскажу все, даже полисмену. Мне нужны кровь и костный мозг. Но слишком поздно. Уже ничто не поможет». Глаза его на миг блеснули последней вспышкой злобы. Потом он что-то быстро и бессвязно забормотал. Когда я выходил из комнаты, он уже спал. Я позвонил Дэйву Донли из дома для престарелых и все в подробностях описал. Потом разыскал сестру Урсулу и сказал, чтобы ждала детектива из гарды. Она быстро прочитала молитву и коснулась рукой распятия. «Как вы думаете, он согласится теперь на исповедь?» — спросила она. Я знал, что ее интересует только исповедь, и ответил. «Если он поговорил со мной и поговорит с полицией, не вижу причины, чтобы ему отказываться побеседовать со священником». Сестра Урсула приняла оскорбленный вид и выставила меня за дверь, прикрывая рукой улыбку. Ее глаза при этом сверкали. Она сказала, что будет молиться за меня. Я поблагодарил, причем вполне искренне. Гараж, которым управлял мой отец, стоял наискось от объездного шоссе, среди лабиринтов участков с домами постройки 60-70-х годов, между Касл-Хиллом и Сифилдом, километра на полтора вверх от побережья. Объездное шоссе было еще там, но вместо гаража теперь располагалось нечто под названием «Парк восстановления прекрасных домов». Об этом сообщала небольшая медная табличка на гранитной глыбе у входа. Там были супермаркет «Сделай сам», салон ковров, садовый центр, павильоны, в которых торговали мебелью, склад сантехники и электротоваров. Двор заполняли толпы решительно настроенных покупателей, загружавших в свои машины картонные ящики и коробки. Люди с интересом толпились на складах, рассматривая ковры, глазея на кафель и благоговея перед холодильниками и стиральными машинами. Здесь царила атмосфера сосредоточенности. Каждый хотел наилучшим образом устроить свой дом. Я пытался вызвать в душе какие-то чувства, зная, что тело моего отца покоится под всем этим залитым светом великолепием. Я ведь годами мечтал найти его, живого или мертвого, представлял тот момент, когда открою истину. Теперь я знал, что он был здесь, но у меня в душе ничего не всколыхнулось, даже хуже. Я испытывал только то, что и суетящиеся вокруг меня люди, страстное желание что-то приобрести. Купил коробку белых свечей, вытащил одну и установил ее на гранитной глыбе у ворот. Зажег. К тому моменту, как я добрался до своей машины, свечу уже задуло ветром. Глава 24. Джемма, дочь Кеннета Кортни, жила в Чарнвуде, рядом с Большим каналом, в 3 километрах к юго-западу от центра. Я поехал по шоссе H11 на север. У меня болела челюсть, там, где были выбиты зубы. Левое ухо пульсировало от боли, левый глаз подергивался, и я никак не мог унять этот тик. Я старался сосредоточить внимание на собственной боли. Лучше так, чем думать о Линде. Проехал через Доннибрук, свернул на Гранд-Парад у моста на Лисон-Стрит и потащился вслед за медленно ползущим транспортом вдоль канала, пока не доехал до кабака Фогарти. Нашел, где припарковаться, и забросил несколько монет в автомат. За кабаком Фогарди находились контора букмекера, магазин «Все за 2 евро», газетный киоск, магазин напитков на вынос и еще один кабак Майкла Дэвида. Пешеходная тропа между газетными киосками и ловчонками вела вниз к воротам, за которыми раскинулся небольшой парк. Дождь прекратился, в воздухе повис довольно густой туман. Небо стало грязно-белым, как молоко, припорошенное угольной пылью. В воздухе чувствовалась прохлада, первый вечерний холодок, который я ощутил со времени приезда сюда. Парк был выстроен беспорядочно, как будто его закладывали поздним вечером в пятницу. Тут и там петляли дорожки из разбитых каменных плит. Территорию окружал высокий забор из мелкой сетки. В парке была небольшая игровая площадка для детей с качелями, горками и лесенками, песочницей, парой разбитых деревянных скамеек, засохшей лужайкой и колючими кустиками. Земля по всей территории парка была усыпана пакетами из-под чипсов, смятыми сигаретными пачками, фантиками от конфет, использованными презервативами, окурками, собачьими экскрементами, банками из-под пива, пластиковыми бутылками и осколками стекла. Через ворота в противоположном конце парка я вышел в узкий переулок, а затем на широкий пешеходный проход в поместье Чарнвуд. Тропинки с обеих сторон вели к площади, вокруг которой стояли небольшие дома из песчаника, с крошащейся некогда белой облицовкой верхних этажей. Между двумя тропинками высились 8 колонн из красного кирпича. За ними находился неухоженный овальный газон, где трава перемешалась с грязью. Этот кошмар занимал треть расстояния до площади. Колонны возвышались на метр. Около них несколько подростков в спортивно-сине-белых костюмах курили, пили из длинных горлышек роллинг-рок и бросали пустые бутылки в грязь. Когда я проходил мимо них, они что-то забормотали в мой адрес и захохотали вслед. С Чарнвуд-сквер по тропе, ведущей вниз, я добрался до Чарнвуд-драйв. Стены домов украшали граффити, ИРА, наркотики и «Нигеры, убирайтесь домой». Некоторые из домов, мимо которых я проходил, были чистыми и ухоженными, с цветами или новыми машинами в палисадниках. Другие были обветшалыми, рассыпающимися и неухоженными. Вообще, грязь была повсюду. Бумага, пластик, битое стекло, покореженные коляски и детские велосипеды, остовы кровати и поломанные электроприборы, свернутый ковер и деревянный чайный поднос. Все было выброшено за ненадобностью. Толпой бегали детишки. Они сновали по лужам и брызгались, что-то кричали. Очень толстая женщина, в халате винного цвета и прожилками того же оттенка на жирном лице, стояла перед входной дверью дома, курила и пила из банки сидр. За ее спиной стереосистема играла «Нация опять». В конце Чарнвуд-драйв была еще одна тропинка. Мне показалось, что там промелькнул Десси Делани. Но это оказался кто-то другой, немного похожий, в сине-белом тренировочном костюме. С ним было двое. Один в черной кожаной куртке, джинсах и ботинках на толстой подошве. С собакой-боксером на поводке он сам напоминал боксера, отошедшего от дел. Другой лет 50, с зачесанными назад серебристыми волосами, в черных тренировочных брюках и белоснежной куртке с капюшоном, весь увешанный золотом, смахивал на босса. «Все в порядке, брат. Чего ты ищешь?» — спросил первый в тренировочном костюме. «Ищу Чарнвуд-авеню», — ответил я. «Иди прямо до конца. Сверни за угол и поверни назад. И ты пришел. Тут у нас вроде лабиринта, верно?» «Спасибо». Я попытался пойти дальше. Боксер начал теснить меня, а тренировочный костюм загородил дорогу. Я взглянул на босса. Тот пожал плечами. Тренировочный костюм быстро обшарил меня сверху донизу, а я стоял и ждал. Выбора у меня не было. Он наклонился ко мне и прошептал. «Ты точно не полисмен. Знаешь, как я догадался?» «Как?» Он двумя руками щупал мою куртку. «Тени потратятся, чтобы купить приличную тряпку, парень!» Взглянул на босса. Тот кивнул, потом взглянул на меня и улыбнулся. «Дома 52 и 53. Коричневый налево, белый направо. Тебе, похоже, нужен белый. Так ведь, приятель?» «Все так», — ответил я. Тренировочный костюм отступил в сторону, а я пошел дальше. Слева на полоске мокрой травы среди собачьего дерьма валялся выброшенный костюм «Тройка» в бежево-коричнево-желтую полоску. В конце тропинки, напротив последней террасы с десятком домов, виднелась крытая автобусная остановка. Тут дорога сворачивала к окружному шоссе. Я завернул за угол, свернул направо, затем еще раз и оказался уже на Чармут-авеню. Джемма Кортни жила в доме номер 36. В ее палисаднике не было мусора, но и не было цветника. Дверь освещал слабый желтый свет уличного фонаря, отклонившегося от вертикали, как молодое деревце под ветром. Джемме Кортни можно было дать 24 года, или 11, или 49. Огромные, как у олененка Бэмби, глаза, полные губы и короткие белокурые волосы, костлявая и высокая, и, судя по скулам, потребитель героина. В черной кожаной мини-юбке и в том, что с первого взгляда я определил как красный топ, и что при ближайшем рассмотрении оказалось просто красным лифчиком. Мои глаза не сразу адаптировались к обстановке, потому что в крошечной гостиной горели всего две лампы, обе окутанные красными шелковыми шарфами. Стоял дым от ладана и ее сигарет. Когда Джемма Кортни откинулась на спинку дивана и раздвинула ноги, демонстрируя кружевной край чулок и трусики в тон лифчику, я понял, в чем дело. Она растянула в улыбке красные губы и похлопала по дивану рядом с собой. «Прошу прощения, я не клиент», — объяснил я, — «частный детектив». Улыбка исчезла с лица Джеммы Кортни. Она взглянула на часы. «Да пошел ты! Я в это время зарабатываю! Ты сказал, тебе нужен час, так что плати!» Судя по голосу, она не рассердилась. Мне даже показалось, что облегченно вздохнула. «Сколько ты обычно берешь?» «Сотню!» Я сомневался, что Джемма Кортни обычно получает сотню за час, но решил, что спорить себе дороже, поэтому отдал ей деньги и попросил включить свет. Она поставила чайник на огонь, потом отправилась вверх. Лестница была в середине гостиной и вернулась в розовом тренировочном костюме и розовых сандалиях. С лица она начисто смыла макияж. Ее тонкое тельце, без должных выпуклостей в районе попки и груди, в темноте позволяло предположить, что она еще далека от совершеннолетия, но при ярком свете стали заметны морщины. Пока она в кухне готовила чай, я оглядел небольшую гостиную. Потолок из древесины магнолии, стены по углам оцаревшие, дешевый и вздутый в трещинах деревянный пол, электрический камин с искусственным пламенем, телевизор и видео, подержанная мебель, кипа фотографий в рамках. Они лежали на комоде изображением вниз. Я поставил их вертикально и увидел, что на всех изображен ребенок в разном возрасте, младенец, ковыляющий годовалый малыш, улыбающийся трехлетний мальчик. Когда Джемма Кортни обнаружила, что я их рассматриваю, она так быстро пролетела через комнату, что я решил, сейчас она меня ударит. Она сгребла фотографии и положила изображением вниз на диван, потом села рядом, зажгла сигарету и выдохнула дым так резко, будто выполнила какое-то физкультурное упражнение. «Ну, и чего вам надо, мистер детектив?» Она скрестила ноги и стукнула ступнями одна другую. «Это не так просто объяснить. Видите ли, ваш отец, Кеннет Кортни, мертв. Его тело нашли неделю назад». Я объяснил, при каких обстоятельствах нашли тело и что это означает, то есть как давно он мертв. Все то время, пока я говорил, она не сводила с меня глаз, кивала. Когда я все сказал, она сжала губы и встряхнула головой. «И какое, по-вашему, это имеет отношение ко мне?» Голос был резким, как удар кнута. «Он ведь был вашим отцом, верно? Ну и что из этого?» Она сощурилась. Лицо ее скрылось за пеленой дыма. Она уходила в себя. Я должен был быстрее ее разговорить. «Видите ли, мой отец исчез примерно в то же время, что и ваш. Его тело еще не найдено, но я считаю, что он мертв. Его убил тот же человек, который убил Кеннета Кортни. К Когда-то все они были большими друзьями, но что-то произошло, а что я еще не знаю. Я стараюсь выяснить. Вы могли бы мне помочь? Мне нужна ваша помощь. Какое-то человеческое выражение блеснуло в ее глазах. Большой рот дрогнул. Она некоторое время глубоко дышала, как будто принимала решение. И вдруг с силой потерла запястье одно от другое, как будто сдирала с них кожу. А потом закивала головой, притопнула ногами и сверкнула глазами сквозь дым, окутывавший ее светлую голову. Из нее полились слова, обгоняя одно другое, как будто они годами копились в ней, в ожидании возможности найти выход. «Кеннет Кортни не был мне отцом в обычном смысле слова. Я его никогда не знала. Он ушел, когда я была младенцем. Оставил маму, предоставив ей самой устраиваться в жизни. А как она могла? У нее все пошло прахом. У нас раньше был дом. Я этого не помню, но мама всегда помнила. Настоящий дом, недалеко от Южного шоссе. Конечно, у мамы был нервный срыв. Когда Кортни слинял, она не могла платить ренту. Потеряла дом. И в итоге мы оказались подселенцами. Это так называлось. Не владеть домом, а тебя просто подселяли. Главное, он оставил ее с ребенком. А этот квартал только что построили. С красивыми новыми домами, с зелеными лужайками. И зазвали уйму людей поселиться тут вместе по списку приоритетного приобретения. И вот там оказалось слишком много семей, которых выселили из других мест за несоответствие социальным требованиям. Их решили загнать туда, где все новое. Никто не возражал. Это место было как чертов зоопарк. И тогда был слишком дешев героин, впрочем, как и теперь. И он прошелся по этому месту, как серп по полю. Но если даже не говорить обо всем этом, моя мама просто не была способна жить в таком месте, где из-за стен слышен шепот соседей. И она, как человек воспитанный, не могла допустить такого позора, чтобы кто-то слышал, что у нас происходит. Не скажу, что она одна держалась на таблетках. Конечно, тут и сейчас есть такие дамы, которые до обеда ходят в халатах, несмотря на наш великий экономический подъем. Но мама ясно давала понять, что считает себя классом выше, так что ее стали называть «Леди Навоз» и все в этом роде. Если ты такая замечательная, почему ты оказалась тут с нами? И я росла среди всего этого, девочка с сумасшедшей мамой, девочка, которая считает себя маленькой принцессой в ярких штанишках. Я стала стыдиться ее, считала ее болезнь слабостью, я ненавидела ее. Я хотела бы, чтобы мой папа никогда не уходил, не понимала, почему он ушел. Но так жить неправильно. И вот вы говорите, что его убили. И что я должна делать, по-вашему? Пожалеть его? Потому что перед этим он оставил маму. Он ушел незадолго до того, как с ним что-то случилось. Это вам откуда известно? Он прислал маме письмо. Написал, что просит прощения. Но ему пришлось уйти. Сказал, что когда-нибудь он постарается все исправить. Письмо это еще у вас? Она пристально посмотрела на меня, словно сомневаясь, можно ли со мной иметь дело. Потом второй раз застучала каблуками вверх по лестнице. С улицы донеслись крики, шум, скрежет тормозов. Я подошел к окну, выходящему на фасад, отодвинул занавеску. Дальше вверх по дороге улица сворачивала на площадь, и шум доносился вроде бы оттуда. Джемма Кортни подошла к окну и задернула занавеску. «Правило первое. Здесь нельзя дергивать занавеску. Если чего не увидел, то и вреда тебе не будет. Особенно, если речь идет о Ларри Найте». Это Ларри Найт обосновался в домах 52 и 53. Крэг слева, Кок справа. «Вы что, проходили через пункт проверки по тропинке?» «Тип с седыми волосами, в куртке с белым капюшоном, как будто у них главный». «Это и есть Ларри», — объяснила Джемма. «Наверное, подворачивается что-то крупное, если он осчастливил нас своим присутствием». «А что, он живет не в Чармуде?» «Он трахаться любит. У него большой дом в Рейнло и дети в навороченном интернате. Он жил тут раньше, сначала в доме 52, но потом переехал. А тут у него теперь живут кузены. Они у него на побегушках. Когда он играет в гольф, приезжает, приглядывает и все такое. Вот куда приводит жизнь, когда торгуешь наркотиками. Но тут никто и слова против него не скажет. Мы все тут куплены и оплачены. Или боимся до чертиков. Какая разница? Теперь подойдите сюда, посмотрите». Я вернулся вместе с ней на диван, где она показала мне большой, бумажный коричневый пакет с веревочными ручками, полный фотографий. «Письмо где-то тут!» У нее тряслись руки. Я взял пакет, подержал ее за руку, осторожно, но твердо. Джемма противилась. Ее запястье было в красных ссадинах. Я поднял рукав розового топика. Предплечье было сплошной раной. Некоторые царапины свежие, еще кровоточили. «Все еще употребляешь?» «Нет!» «Мне это все равно!» Я попытался сказать это убедительно. «Я резала вены, чтобы хоть что-то почувствовать. И ничего, я не даю им зажить!» Она откинулась на спинку дивана и подтянула к себе на колени фотографии маленького мальчика. «Умер?» — спросил я. «Нет!» — покачала она головой. «Но иногда думаю, лучше бы умер. Но это неправильно. Он жив, но он не тут. Ему там лучше, без меня. Ты так считаешь?» Она закурила сигарету, выдохнула облако дыма, как будто пробежала километр, соревнуясь с кем-то на скорость. «Я не смогла, все время забывала о нем. Я не уследила, и он выбежал на шоссе. Его нашли и забрали у меня в приют. Если бы я пришла в себе вовремя, то смогла бы забрать его назад. Но я не хотела. Знаешь, что самое плохое? Я не хотела его брать назад. Была в жутком стрессе, и моя первая реакция. Хорошо, по крайней мере, малыш не будет все время болтаться у меня под ногами. А к тому времени, как я поняла, что наделала, было слишком поздно. Так что я действительно считаю, что ему лучше без меня. Наверное, за такие мысли мне нечего делать в клубе матерей. Точно?» «Я сказал бы, что это не твои мысли, а героина». «Откуда тебе знать? Может, я и без героина была бы такой. Нельзя все списывать на наркоту». «Ты его получала у Ларри Найта?» Она пожала плечами. «Ну не он. Так был бы кто-то другой». «Это не обязательно. Если ты не можешь достать героин, ты не пойдешь его разыскивать. Все знают, какое это зло. Особенно те сволочи, которые его изготавливают. Поэтому сначала наркотик дают бесплатно. Немного покуришь, заведешься на первый укол, потому что с ним намного лучше себя чувствуешь. А потом все на свете кажется отвратительным, кроме еще одного укола. А потом тебя заставят платить». Она кивнула, посмотрела на фотографию своего трехлетнего мальчика и заплакала. Я ее не винил, ей было о чем поплакать. Я был готов плакать вместе с ней, чувствовал в ней близкого человека, в этой Джемме Кортни, хотя мы только что познакомились. Общее прошлое сделало нас братом и сестрой. Я посмотрел пакет с фотографиями в поисках письма и нашел. Оно было нацарапано на линованной бумаге из детской тетради. «Дорогая, прости за боль, которую я причинил тебе, но мне пришлось уехать. Пойми, так бывает, если вдруг получаешь шанс вернуться в то время, когда стоял на перепутье, когда у тебя был выбор, а ты выбрал не ту дорогу. Как раз это со мной и случилось. Это произошло до встречи с тобой, но после этого все пошло плохо. Теперь я получил второй шанс и решил, я не должен снова все запутать. Я знаю, как тебе будет трудно. Но тебе без меня лучше, и малышке Джемме тоже. Присматривай за ней за меня. Ты не была счастлива без своей работы, но теперь можешь вернуться на службу, а твоя мама пусть смотрит за детем. Когда-нибудь мы вспомним прошлое и удивимся, из-за чего был весь сыр-бор. Благослови тебя Бог, Кенни». «Твоя мама работала на государственной службе?» «В департаменте образования», — кивнула Джемма. «Но после ухода отца ее на работу не взяли, места не было. И вообще ее мать восприняла уход папы так, как будто моя мама падшая женщина, знаешь, как считается. А иначе почему бы муж ушел от жены? Виновата должно быть она сама и не захотела помочь. Я думаю, в итоге она помогла бы, но мама сразу отказалась от ее услуг, так что некому было меня подкинуть. Не было никакой системы поддержки, не было работы, ничего. И мы с ней скатились на дно. Обе. Как это произошло? Выпивка, таблетки, дурная смесь. Несколько раз ее госпитализировали. Потом она сообразила, сколько таблеток ей надо, чтобы все закончилось. Накопила их и одним махом приняла. Она была моложе папы, ей было где-то около 40, но выглядела мама старше. Джемма поднялась и ушла на кухню. Я услышал металлическое дребезжание чайника. Вдруг раздались немыслимый шум. музыка, и голос диктора объявил: «Последние новости!» Звук был таким громким, как будто его источник находился тут, в комнате. Джемма засунула в дверь голову и объяснила: «Это бабулька из 37-го, почти глухая, но все лучше, чем толпа из дома напротив. Там молодой парнишка готовится в диджее. К счастью, сейчас он в отпуске». Новости гремели. Я вспомнила миссис Бёрк, последней из наших жителей Фейган-Виллас, о ее телевизоре, из которого несутся вопли об эксгумированных трупах, об откровениях из могилы. Она называла моего отца и его друзей тремя мушкетерами, и вот теперь я сижу тут и рассматриваю их фотографии. Я увидел ее, ту фотографию, клочок которой носил в кармане. На моем обрывке не было Кенни Кортни, и винить в этом надо Джона Доусона. Странно смотреть на них двоих, стоящих рядом, убийцу и обе его жертвы. У Доусона челюсть покрепче, более мясистое лицо, холодный взгляд, больше выражена физическая сила. У Кортни глубоко посажены глаза, более плотные губы, но сходство между ними сразу же бросается в глаза. Не близнецы, но явно братья. И рядом мой отец. Очки снял, темные глаза блестят. Четыре сияющие улыбками девушки, стоящие сзади, казались неуместными, как джаз-бенд на похоронах. Джемма принесла еще чаю. Посмотрела на часы. «Ко мне придут в 10. Тебе лучше уйти». «Вот мой папа, Иман Лоу, а этот человек по имени Джон Доусон». Она посмотрела на Джона Доусона. «Боже, копия папы, точно? И ты считаешь, он убил их обоих?» «Я так считаю. Джемма, твоя мама говорила когда-нибудь о моем папе или о Джоне Доусоне?» «Мама не знала никого из папиных старых друзей. Он был в Англии, работал там на стройках, копил деньги. Когда вернулся, они познакомились на каких-то танцульках и вскоре поженились». «Кто был на свадьбе?» «Мамины сотрудники. С его стороны никого, я так думаю». «А эти фотографии?» «Я даже не знала, что они у нас есть, пока не позвонил твой человек, Питер Доусон. Его так, что ли, звали? Сын Джона Доусона». «Да, и что он сказал?» «Почти то же, что и ты. Наши отцы дружили. Есть ли у меня фотографии того времени? И все в этом роде. Я сказала, что вряд ли, но он оставил свой номер телефона. Я поискала в доме и нашла эти снимки под матрасом. Это все папины бумаги. Я догадываюсь, что мама не хотела их видеть, но и избавиться от них не могла». «Что он еще говорил?» «Он сказал, что заплатит за них, если они мне не нужны». Она некоторое время колебалась, потом встряхнула головой. «Возьми, если хочешь, но тебе лучше уйти. Я не люблю, когда мужчины встречаются в дверях. Это неприлично выглядит». Она улыбнулась мрачной улыбкой, от которой морщинки прорезались вокруг ее больших улыбчивых глаз. «Да брось ты это, я тебе дам денег», — сказал я, вспомнив, как меня подкупила Барбара Доусон. «Какое может быть лучшее применение для этих денег, которыми она откупалась от совести?» «Я вполне благополучна», — сказала Джемма Кортни. «Я сама все делаю, мне не нужна ничья помощь». Провожая, она взяла меня за руку. «Дай знать, если что случится». Я пообещал, направился было к выходу, но вспомнил еще о чем-то. «Джемма, тебя называли когда-нибудь большой?» Она снова улыбнулась своей мрачной улыбкой. «Большая, в смысле не слишком плохая или большая дурочка?» «Нет, именно как прозвище Джемма Большая». «Нет, единственное, что тут есть большое, так это канал, и даже у него когда-то были времена получше.